Глава 839. Венера. Лилин отложил тарелку с сахаром и посмотрел на отца. «Отец, за сколько, по-твоему, я могу продать эти кубики рафинированного сахара?» Барон Джонас на мгновение закрыл глаза, а затем с уверенностью ответил. «Как минимум в 10 раз дороже грубого сахара. Если бы мы не боялись, что нас предадут, мы могли бы продавать его даже в 20 раз больше». Лилин улыбнулся и кивнул. «Тогда я оставлю продажи на тебя, отец». В тот момент, когда технология производства таких кубиков рафинированного сахара выйдет на рынок, это будет иметь громаднейший эффект. Как Лилин мог сравниться с отцом, когда дело касалось поиска сторонников, передачи прибыли и построения прибыльных партнерских отношений? Его отец был очень опытным торговцем. «Я только что видел банки с рыбной нитью, и они также неплохи». Барон Джонас посмотрел на своего сына глазами, полными неописуемых эмоций. «Ах, ты действительно создал своему отцу большую проблему, но такая огромная прибыль». Вздыхая, барон не мог скрыть улыбку. Лилин постоянно превосходил его ожидания всеми мыслимыми и немыслимыми способами. С достаточным количеством рабочей силы и физических ресурсов, торговля рыбьей нитью и сахаром, наконец, двинулась с места. Барон Джонас прекрасно понимал, что его семья не может справиться с такой огромной прибылью в одиночку, поэтому он использовал эти два предмета для связи с другими семьями аристократов, имевшими свои земли во внешних морях. Он также связался с местными силами и предложил им большой процент от прибыли. Таким образом, он окружил себя людьми, которых он мог затащить в глубокие воды, и которые могли бы понести вместе с ним основную тяжесть ответной реакции. В тот момент, когда рафинированный белый сахар острова Фаулин попал на рынок, эффект превзошел все ожидания барона. Его чистый вкус был так же сладок, как небо, чем сразу же покорил многих дворян. Они бросились искать этот предмет роскоши, как будто одновременно сошли с ума. Прибыль только за первый месяц составила более 2000 золотых монет, что было просто поразительной суммой. Рыбная нить была не так популярна, как сахар, но рынок неплохо отреагировал и на нее. Ее характерные особенности – удобная еда, которая могла храниться в течение длительного периода времени, сделали ее популярной среди наемников и авантюристов. Даже военные королевства выразили свою заинтересованность. Прибыль от превращения в воинские пайки, нужно ли говорить что-то еще? Используя эти два предмета, семья Фаулин начала расти быстрыми темпами. Лилину даже пришлось открыть два новых предприятия, чтобы соответствовать этому безумному рыночному спросу. Конечно, он не смог бы провернуть подобное без помощи Багрового Тигра и усилий пиратов, добывающих для него основные средства. Благодаря Лилину, контролирующему все из тени, а также помощи варваров, пираты Багрового Тигра под руководством Изабель шли напролом, атакуя бесчисленные корабли, принадлежавшие маркизу Луису. Лилин все время находился на острове Фаулин, словно ничего об этом не зная. Варвары также особо не высовывались, из-за чего маркиз и не мог найти каких-либо определенных доказательств их причастности. Он мог только сжимать зубы и придумывать, как отомстить врагу. В мгновение ока прошел почти год. Построенный Лилином лагерь теперь превратился в шумную гавань с известняковыми полами и черепичными крышами. В районе царила внушительная аура, и все здания в порту были расположены довольно организованно. Уровень безопасности был довольно высоким, и на земле не было никаких следов мусора. По сравнению с другими портами, этот невообразимо отличался. Остальные выглядели мерзкими и грязными, будучи простыми источниками болезней и эпидемий. Лилин, очевидно, не потерпел бы у себя подобного. Кроме того, чистый и аккуратный порт был невообразимо привлекательным для морских торговцев. Благодаря рыбной нити и кубикам рафинированного сахара, порт приносил Лилину огромные деньги. Многие корабли останавливались на пирсе ежедневно и полностью загружались товарами перед отплытием. Даже ночью, рабочие продолжали работать не покладая рук. Лилин назвал свой лагерь портом Венера, аллегорией восходящей звезды. И действительно, как только он его основал, порт тут же привлек внимание множества купцов к посещению острова Фаулин. Он мгновенно стал еще одним торговым центром внешних морей. Первоначально в этой нише доминировали Балтийский архипелаг и Пиратская бухта, принадлежавшие двум разным державам, но порт Венера ознаменовал подъем третьей державы. Такое огромное изменение, очевидно, привлекло внимание умных людей. «Милорд, последние новости». Воин среднего ранга в изысканной кольчуге почтительно передал Джейкобу запечатанное воском письмо. Джейкоб тут же открыл его и, прочитав несколько строк, изменился в лице. «Это, я лично доложу об этом молодому господину». Как только они покинули комнату, за ним последовали два ряда элитных воинов, от каждого из которых ощущалась сильная и кровавая аура. Их глаза, казалось, блестели, ведь они все были элитными воинами, которые могли высвобождать свою ци. Покинув ратушу, Джейкоб сел на красивого черного жеребца. Хотя он, как сотрудник общественной безопасности, мог использовать конную повозку, он не мог отказаться от своих боевых привычек, поэтому и предпочитал самостоятельно передвигаться на коне. Взглянув на роскошную и внушительную ратушу за своей спиной, а также на многих воинов среднего ранга и в глаза людей на дорогах, надеющихся выслужиться вместе с ним, Джейкоб выглядел слегка рассеянным. «Все действительно изменилось», — вздохнул Джейкоб. «Когда они пришли к такому богатству, Лилин и барон Джонас не стали откладывать все золото, как жадные драконы. Напротив, помимо строительства новых производственных линий и самого порта Венера, барон Джонас был достаточно дальновиден в том, как использовать все эти сбережения, чтобы увеличить силу семьи Фаулин. Изящная кольчуга и длинные мечи из нержавеющей стали заменили кожаные доспехи, металлические вилы и деревянные копья. Он даже стал набирать огромные группы профессионалов. Хотя он и не мог нанять профессионалов выше 15 ранга, люди разных профессий и особенно воины ближнего боя просто не могли отказаться от условий, которые предлагал барон. Прослужив здесь долгое время, многие из этих людей влюбились в местную атмосферу и перевезли сюда свои семьи, став свободными гражданами порта Венера. Лилин был весьма радушен к их идее и великодушно помогал им в продвижении по службе. Это сформировало действенный цикл, который помогал его подчиненным становиться еще сильнее. Джейкоб знал, что Лилину уже подчинялись профессионалы 10 ранга. Если бы он не следовал за бароном с детства и не был так сильно предан его семье, его должность давно бы уже занял кто-то другой. Тем не менее чувство опасности никогда не покидало его. «Мне нужно тренироваться еще больше. У меня есть четкое ощущение, что узкое место, которое беспокоит меня вот уже так много лет, вскоре будет пройдено». С ростом доходов семьи Фаулин, Джейкоб и его подчиненные, естественно, получали много преимуществ. Их доходы подскочили до небес, и Джейкоб чувствовал, что не заслуживает этого. Он не только стал использовать эти деньги для обучения у ученых, но и обращался за советами к могущественным воинам. Теперь он достиг пика 7 ранга и находился в шаге от 8 ранга. Новые пшеничные фермы встретили его за пределами порта. В воздухе витал освежающий аромат зеленой пшеницы, наполненной жизненной силой. Джейкоб не мог не сделать несколько глубоких вдохов. Эти поля были засеяны фермерами, которые мигрировали из острова Фаулин, а также освобожденными рабами и семьями пиратов. Лилин издал закон, согласно которому рабы, если они будут усердно работать в течение определенного количества лет, смогут вернуть себе статус свободных людей и получат по 0,6 гектар земли. 3 года оплачивая налоги, они могли пойти в ратушу и подать заявку на выкуп земли и стать фермерами собственных земельных участков. Обещание сделать их свободными людьми побудило рабов трудиться изо всех сил. Лилин знал, что, как бы ни менялось человеческое общество, иерархия всегда будет иметь место. Предоставление определенной мобильности между социальными статусами даст тем, кто находился в самом низу, надежду, что и являлось единственным методом, который мог обеспечить жизнеспособность как организации, так и правительства. На пшеничных полях было еще больше охранников. Джейкоб мог ощущать странствующих рыцарей, воров и даже наблюдающих за ним из тени убийц, продвигаясь все дальше, когда фермы сменялись промышленной зоной. Здесь производилась рыбная нить и сахар. С тех пор, как он получил свою первую прибыль от торговли, Лилин переместил свое производство в эту область, тем самым разгрузив район порта. Контролировать это место и обеспечивать его секретность также стало теперь гораздо проще. С ростом прибыли от торговли вопрос безопасности становился все более серьезным. Именно в тот момент Лилин и его учитель Эрнест прибыли сюда лично и взяли этот вопрос под свой контроль. Большинство элитных сил семьи Фаулин постоянно находились здесь, что отпугивало множество шпионов. Однако они понимали, что до тех пор, пока они будут получать огромную прибыль, шпионить за ними не перестанут. Вилла Лилина находилась рядом с производством. Он никогда ни в чем себе не отказывал, и поэтому его вилла занимала много места. Он даже привез своих слуг из поместья, включая домработниц. Естественно, Клара и Клэр тоже были здесь. Джейкоб смог увидеться с Лилином, только пройдя через два патруля из профессионалов 10 ранга. Ему уже исполнилось 16 лет, и теперь Лилин выглядел более зрелым. Его вьющиеся светлые волосы были как солнечный свет, а голубые глаза – как море. Каждый дюйм его мускулатуры был совершенным, что заставляло чувствовать, что его пропорции были в полной гармонии. Скорее всего, с его нынешней внешностью, он был бы идеальным любовником для какой-нибудь благородной принцессы. По глазам сестер становилось ясно, насколько сильно они были им опьянены. Они даже не заметили прихода Джейкоба. Глава 840. Ближе. Молодой господин, мы получили известие, что золотой священник церкви богатства желает встретиться с вами. Он доберется до порта Венера в ближайшие дни. Клэр и Клара, краснея, принесли Джейкобу бокал фруктового сока, пробудившись от своих мечтаний. Это был напиток эльфов, и Лилин находил его восхитительным. «Золотой священник, думаю, визита серебряного священника уже было бы достаточно», ответил Лилин, развалившись на эльфийском стуле из ротанга. Священники церкви богатства делились на несколько чинов, высшим из которых считался нынешний патриарх. Остальные ранжировались в соответствии с валютой. Медный был самым низким титулом, а золотой – самым высоким. Золотой священник был эквивалентен архиепископу, статус которого значительно превышал статус епископа Таприса из церкви знаний. Даже если бы Таприс был преобразован в Уокина, он был бы только серебряным священником. А раз церковь богатства отправила к нему золотого священника, это означало, что объемы торговли острова Фаулин достигли ужасающего уровня. Они достигли такого уровня, что даже церковь богатства обратила на них внимание. Понятно, передай всем, чтобы относились к нему, как к VIP-гостю. Хотя это было важно, Джейкоб ощущал некоторое спокойствие, слушая приказ Лилина. Он верил, что пока он будет делать то, что приказал ему Лилин, все будет хорошо. Этот авторитет Лилин накапливался временем, а порой он даже мог переломить ход событий. Наблюдая за уходящим Джейкобом, Лилин поджал губы и отпил фруктового сока, а на его губах появилась странная улыбка. «Богиня богатства? Неплохо». Порт Венера был личным владением Лилина, хотя по документам он и принадлежал барону Джонасу, реальная власть здесь принадлежала Лилину, и именно он жестко контролировал управление портом. К большому сожалению епископа Таприса, он не строил здесь никаких церквей, но ни Лилин, ни барон Джонас не хотели, чтобы остров Фаулин занимала только церковь знаний. И помимо бога страданий, богиня богатства была тем богом, которому аристократы поклонялись больше всего. Дворяне больше всего веровали в свои выгоды и силу. Конечно, это привело к тому, что они стали веровать в богиню богатства. В конце концов, кто мог устоять перед очаровательным и ослепительным блеском золота? Барон Джонас давно надеялся привлечь внимание церкви богатства и ее желание построить в порту свою церковь. Однако до этого семья Фаулин была слишком бедной, к тому же, этому препятствовала церковь знаний. Однако теперь их об этом просила сама церковь богатства, и она даже послала сюда золотого священника. Очевидно, что отправка золотого священника свидетельствовала о серьезности их намерений. Лилин приветствовал появление в своем порту церкви богатства. Выгоды, которые это могло принести ему, были очевидны. Жрецы богатства были профессионалами в извлечении прибыли. Они не ограничивали себя в коммерческой деятельности. Они занимались всем, от хранения драгоценных предметов до перевода золота, конвертации денег между различными металлами и многим другим. Они даже предоставляли кредиты с высокими процентами. До тех пор, пока это было для них выгодно, они не ограничивали себя ни в чем, занимаясь всевозможными видами деятельности. Однако нельзя отрицать, что церковь богатства частично возьмет на себя роль банка, и такая деятельность благоприятно повлияет только на торговлю и экономическое развитие порта. Поскольку эта просьба исходила с их стороны, как мог Лилин упустить такой отличный шанс ограбить кого-нибудь? Он мог бы воспользоваться этой возможностью и для того, чтобы отомстить им за все прошлые обиды. При этой мысли Лилин улыбнулся шире. Он взглянул на свои характеристики. Лилин Фаулин. Возраст. 16. Раса. Человек. Волшебник 9 ранга. Сила. 4-5. Ловкость. 5. Стойкость. 6. Дух. 9. Состояние. Здоров. Навыки. Крепок. Эрудирован. Слоты заклинаний. 4 ранга, 1, 3 ранга, 3, 2 ранга, 5, 1 ранга, 0 ранга, прогресс анализа плетения, 0 ранга, 100%, 1 ранга, 100%, 2 ранга, 25-17%, 3 ранга, 8-89%, 4 ранга, 0-0-0-1%. В прошлом году Лилин тайно помогал багровым тиграм устранять их врагов. Изабель теперь имела прозвище «Багровая ведьма» и была печально известна во внешних морях. Половина ее деяний осуществлялась благодаря Лилину. Он также продолжал активно пользоваться кинжалом дьявольской крови, который выпивал свежую кровь врагов, подталкивая Лилина к 9 рангу. Волшебник 9 ранга был существом, способным связываться с 4 уровнем плетения. На данный момент Лилин практически закончил свое обучение у Эрнеста. Если бы не непрерывная мотивация Лилина, Эрнест смущался бы каждый раз, встречаясь со своим учеником. Он потратил много усилий, но все-таки смог прорваться на 10 ранг. Теперь, когда я могу применять заклинание 4 ранга, учитель Эрнест больше ничему не сможет меня научить, вздохнул Лилин. Теперь он мог использовать заклинание 4 ранга, а Эрнест, из-за своей специализации, редко изучал заклинания отречения и призыва. Лилин усильно сожалел по этому поводу. Сейчас большую часть времени он проводил за самообучением. Конечно, с нынешним богатством семьи Фаулин, для него не было проблемой покупать модели фундаментальных заклинаний и научные тома. Однако Лилину было досадно от того, что гильдии волшебников королевства были полезны только для магов низкого ранга, поскольку модели заклинаний выше 4 го ранга, включая их анализ, хранились в секрете и не продавались открыто. Что касается информации для волшебников высокого ранга, или даже легенд, то она считалась самой запретной, и крайне жестко охранялась. На данный момент у Лилина не было никакого способа ей завладеть. Учитель Эрнест уже дал мне рекомендательное письмо. Благодаря ему, я смогу получить квалификацию и попасть в гильдию волшебников в столице Домбрат. Лилин лежал с закрытыми глазами, продолжая размышлять над различными идеями. Жаль, что внешние моря не могут работать без меня. Терпение маркиза Луиса должно быть уже на пределе, и он может атаковать в любой момент. А еще это партнерство с варварами. Подумав об этом некоторое время, Лилин глубоко вздохнул. Он, очевидно, не мог уйти. По крайней мере, он должен был дать семье Луиса твердый толчок, и этот день был уже близок. Глаза Лилина вдруг сверкнули. Отброс, мусор, чернила, перо, пергаменты, различные письменные принадлежности со стола полетели в сторону тела Виконта Тима. Прошел год, прошел целый год, и чего ты добился? Мало того, что он потопил несколько наших кораблей, так он еще и отнял большую часть нашей прибыли от торговли. За что мне такой сын, как ты? Яростно кричал маркиз Луис, а вены на его лбу выпячивались. Отец, мои расследования показывают, что существует большая вероятность того, что именно Лилин, сын барона Фаулина, стоит за багровыми тиграми. Мы можем подать на него в королевский суд и арестовать его за пиратство, а затем разберемся и с варварами. Если мы соберем все силы и нападем на пиратскую бухту. Тим опустил голову, скрывая ледяной блеск в глазах и изо всех сил стараясь убедить отца. Он ненавидел Лилина и багровых тигров каждой своей клеточкой. Лилин, казалось, стал его заклятым врагом. С момента инцидента с пиратами Черного Тигра, несколько контролируемых им судоходных маршрутов подверглись жестоким нападениям, и он судорожно искал, кому отомстить за это. Его метафорически ударили по лицу, и он потерял практически все организации, находящиеся под его контролем. Он потерял благосклонность отца, и даже слуги стали относиться к нему с меньшим уважением. Конечно, самый ненавистный ему старший брат безжалостно сыпал соль на его раны и воспользовался возможностью, чтобы захватить большую часть его бизнеса. Его брат даже осмелился нагло вербовать его людей. Бум! Черная чернильница полетела в голову Тима. Чернила стекали по лбу Тима, смешиваясь с кровью и оставляя его оцепеневшим. «Ты идиот, виновен в пиратстве? У тебя, что, есть какие-то доказательства? Или ты просто хочешь в очередной раз впутать нас в свои планы?» Вопли маркиза Луиса стали еще громче. «Напасть на пиратскую бухту – это самая глупая шутка, которую я слышал. Ты хочешь атаковать место, где собираются темные организации со всех внешних морей. Даже если мы нападем, что мы с этого получим? Нам придется принять весь удар на себя, отец». В этот момент из-за двери раздался мягкий голос. Маркиз Луис тут же восстановил спокойствие, а свет в глазах Тима померк. Дверь распахнулась. В комнату вошел его брат, который словно с самого рождения был благословлен богами и обладал всеми богатствами мира. Уильям, увидев сына своей первой жены, Маркиз улыбнулся. «Мои люди уже напали на следы багровых тигров, но создается впечатление, что они слишком осторожничают и не остаются на острове надолго». Уильям улыбнулся, а Тим, стоящий рядом с ним, почувствовал, что его лицо горит. «Это нормально. У них есть могущественный волшебник, который даже сумел избежать обнаружения Баружа», — пробормотал маркиз Луис. «Ходят слухи, что сына барона Джонаса, Лилина Фаулина, поддерживает могущественный волшебник. Я подозреваю, что этот волшебник путешествует вместе с пиратами. Отец, пожалуйста, дай мне контроль над черными скелетами. Я уверен, что смогу уничтожить багровых тигров за 3 месяца». Уильям поклонился, нанеся ему последний удар. «Не стоит их недооценивать», — маркиз Луис хитро улыбнулся, и его ярость как рукой сняло. Глава 841. Богиня богатства. «Мы все дворяне и можем только следовать правилам игры между дворянами», — медленно произнес маркиз Луис. «Семья Фаулин раньше была очень слабой и не имела реальной поддержки, из-за чего мы и воспользовались этой возможностью». Сказав это, он посмотрел на Тима, из-за чего тот опустил голову еще ниже. «Семья Фаулин была очень нестабильна, но даже тогда маркиз Луис не смел в открытую предпринимать против них никаких действий. Он мог только тайно подсылать к ним пиратов. Кроме того, если бы эти пираты справились, семья Фаулин была бы уничтожена. Но теперь ситуация изменилась коренным образом. В настоящее время семья Фаулин имела в регионе больше связей и сторонников. Сила, которой они обладали, продолжала непрерывно расти. Если он не использует всю имеющуюся в его распоряжении силу, маркиз Луис не мог с уверенностью сказать, что сможет их уничтожить. Но было ли это возможным? Даже будучи маркизом королевства, он не мог без причины напасть на территорию другого дворянина. Когда дело доходило до пиратов, даже если он использовал бы одновременно черных скелетов и тигровых акул, маркиз Луис все еще не был уверен в своей победе, тем более что у его соперника была на острове церковь. С таким масштабным пиратским вторжением было бы трудно избежать столкновения с церковью. Кроме того, кто в открытом море не знал, что это были 2 самые могущественные пиратские команды, управляемые маркизом Луисом. Его цель была слишком очевидна. «Время прошло, мы уже упустили лучшее время для атаки», — вздохнул маркиз Луис. «Прибыль от 2 его товаров, сахара и рыбной нити, действительно соответствует рынку рабов. Не волнуйся, отец, я обязательно раздобуду эти технологии», — с уверенностью заявил Уильям. «Нынешняя ситуация такова, что у нас есть много кораблей и судоходных путей, но багровые тигры прячутся в темноте, где у них есть свобода. Они могут быть глазами и ушами семьи Фаулин. На поверхности ни одна из сторон не может сделать ход, и всем остается только полагаться на борьбу истине. Я уничтожу багровых тигров и вырву глаза и когти противнику, который прячется в темноте, обещаю». Такое глубокое понимание сразу заставило маркиза Луиса кивнуть. «Отлично. Мне нравится твое предложение. Помимо черных скелетов, я прикажу слушаться тебя и тигровым акулам. Военный флот будет ждать твоих приказов в любое время. Ты должен уничтожить наших врагов». «Понял, отец», — ответил Уильям слегка дрожащим голосом. Возможность получить столь значительную поддержку ясно дала понять, что его статус преемника непоколебим, а смена власти уже предопределена. «Также среди противников есть мощный волшебник. Мы не можем игнорировать это, Баруш». «Господин маркиз», старик в серой мантии волшебника вышел из тени, со сверкающими мудростью глазами. Магический свет вокруг него вызывал у окружающих его людей чувство удушья. Уильям и Тим поспешно поклонились главному волшебнику семьи. Даже маркиз Луис не смел относиться к нему неуважительно. «Нам придется побеспокоить вас по этому поводу». «Не проблема», — хриплым голосом ответил Баруш. Его голос был хриплым, со следами иностранного и экзотического акцента. «Я давно хотел сразиться с тем старым соперником, которого мне еще предстоит встретить. Отныне волшебник Баруш будет сопровождать тебя, до тех пор, пока багровые тигры не будут уничтожены», — заявил маркиз Луис. «Я понял». Этот неожиданный, но приятный сюрприз заставил Уильяма почувствовать головокружение, и дрожь в его голосе стала заметнее. «Хорошо, будущее нашей семьи будет зависеть от тебя. Не разочаруй меня». Тим стоял в стороне, видя прекрасную идиллию отца и сына. Он почувствовал себя лишним. Он безумно кричал внутри, но внешне мог лишь стоять со спокойным выражением лица, не осмеливаясь показывать свою обиду и негодование. Гигантский золотой корабль медленно приближался к причалу порта Венера. Этот большой корабль был чрезвычайно экстравагантно украшен, и даже был покрыт слоем металла, излучающим золотой блеск. Издалека он выглядел как корабль, целиком сделанный из чистого золота. На носу корабля виднелась большая сияющая ослепительным светом эмблема из чистого золота. Это был символ богини богатства, в форме огромной золотой монеты. Они действительно невероятно богаты, ведь иначе такая безрассудная трата денег стала бы огромным ударом по их карману, хотя в его голове и вертелись такие мысли. Лилин не решался показывать этих эмоций на своем лице. Напротив, не оставалось другого выбора, кроме как натянуть свою самую дружелюбную улыбку и поприветствовать их. Рядом с ним стояли и другие. Барон Джонас, мадам Сара, дворецкий Леон, основная масса всех уважаемых людей острова стояла сейчас здесь. Было очевидно, как умопомрачительно для них было видеть золотого священника. «Добро пожаловать в порт Венера. Мы надеемся, что вам здесь нравится, прекрасная госпожа». Вопреки ожиданиям Лилина, прибывший золотой священник оказался женщиной. Ей было около 17 или 18 лет, а ее глаза, казалось, сияли ярким светом. В них имелась некоторая проницательность, присущая только купцам, а ее кожа была такой же изысканной, как слоновая кость. Она улыбалась нежно и ослепительно, что делало ее похожей на маленькую соседскую девочку. Ее внешний вид противоречил тому, что она была священницей. Тем не менее ее блестящая яркая одежда высокого ранга, а также ее мощный божественный свет, ясно говорили об ее статусе. «Здравствуйте, сир Лилин. Меня зовут Зина. Этот порт полон надежды. Я чувствую источник великого богатства». Как и следовало ожидать от священника богини богатства, первым, что она упомянула, было именно богатство. «Ха-ха, я рад, что госпоже священнице у нас понравилось». Как преемник семьи Фаулин, а также ее представитель, Лилин изящно протянул свою правую руку, помогая ей спуститься. «Сильна, это сила священника высокого ранга». В мгновение, когда их кожа соприкоснулась, Лилин, казалось, увидел, как его тело наполняется божественным блеском. Всевозможные силы божественных заклинаний сошлись воедино и сформировали электросеть высокого напряжения, которая защищала ее, придавая ей опасную ауру. Таков был путь священника. Жрецы высокого ранга преданно молились и заимствовали силу богов, чтобы очистить свои души, добиваясь гармонии с Богом. У них даже была возможность стать святым духом. Даже Ичит не смог определить ее точные характеристики, и мог только сделать вывод, что она была чрезвычайно опасна. 15 ранг. Она определенно священник высшего ранга, как минимум, 15 го ранга. Лилин настороженно относился к ней. Между тем, она, казалось, заметила, что он ее разглядывал, и метнула в него мрачный взгляд. «О, мои извинения». Только в этот момент Лилин понял, что держал ее за руку. Это было довольно невежливо. Однако, как человек, побывавший в различных мирах, он смог быстро адаптироваться и сразу же уладил эту неловкую ситуацию. После банкета барон Джонас вернулся в усадьбу и оставил Лилина одного развлекать золотого священника. Ходят слухи, что барон Джонас высоко ценит своего первого сына и в последнее время дает ему все больше новых полномочий. Похоже, это правда. Зина, отправленная сюда церковью, сидела напротив Лилина и наблюдала за ним глазами, полными любопытства. Он, казалось, обладал уникальным темпераментом и большой уверенностью. Тот факт, что 16-летний мальчишка может иметь такую харизму, удивил ее. Конечно, он казался приличным волшебником, хотя это и немного значило для Зины. Для богатой и властной церкви не было проблемой вырастить нескольких заклинателей. Церковь богини богатства не испытывала недостатка в волшебниках ранга легенд. В конце концов, для волшебников, которые охотно растрачивали золотые монеты, не было ничего более удобного, чем возможность обнять золотые бедра церкви богатства. Это фарфор очень высокого качества. Зина посмотрела на чашку в своих руках. На ней имелось много сложных и замысловатых цветочных узоров, демонстрирующих изысканное ремесло эльфов. Как насчет того, чтобы попробовать какао с восточного архипелага? Говорят, это чудесное растение обладает удивительным бодрящим эффектом, не причиняя вреда телу. Улыбнулся Лилин, наливая ей чашку горячего какао. Зина, естественно, видела этот напиток раньше. Какао-бобы выращивались в скудном количестве, а на континенте они продавались по астрономическим ценам. Конечно, Тем, что шокировало еще больше, были возможности Лилина. Значит ли это, что он уже установил связь с восточными пиратами? Глаза Зины блеснули, и она поставила красивую фарфоровую чашу на стол. «Господин Лилин, я уверена, что вы знаете о причинах моего визита. Могу ли я узнать, что вы думаете о создании церкви в порту? Я определенно не против этого. Дело в том, что земля в порту Венера уже полностью распланирована. Каждый участок земли выполняет свою функцию. Конечно, мне не составит проблем выделить вам землю, но...» Улыбаясь, отвечал ей Лилин. «Богиня богатства не будет плохо обращаться ни с одним из своих последователей». Зина положила на стол золотую карту. «Это необходимо для получения денег. С ее помощью можно обменять 10 000 крон в любой церкви богатства. Рассматривайте их как капитал для покупки этой земли, богатство и власть». Лилин теперь понимал, что на самом деле значили богатство и власть. Церковь богини богатства была богата по-настоящему, в отличие от скупого Таприса, который, вероятно, даже не был способен оплачивать аренду. Конечно, это была проблема, оставшаяся со времен барона Джонаса. С Лилином такого больше не повторится, тогда нет никаких проблем. Ратуша завтра же выделит землю. Лилин мягко улыбнулся, протянул руку и взял золотую карту со стола, не моргнув и глазом. Богиня богатства щедро жертвовала, оказывая услуги по хранению денег. С ее божественной силой, попытка обмануть ее была бы просто выстрелом себе в ногу. Однако, была и другая сторона медали. Людям, желающим хранить у нее деньги, естественно, приходилось щедро платить. Хотя, чего еще можно ожидать от богини, которая была даже еще более жадной, чем дракон? Глава 842. Соглашение. Помимо вопроса строительства церкви, есть еще один вопрос, из-за которого я явилась сюда. Зина вперилась взглядом в Лилина. Наконец-то вот оно, подумал он про себя. Он давно догадывался, что по мере того, как его прибыль от двух направлений торговли будет расти все больше и больше, он в конечном итоге привлечет внимание более крупных организаций. В момент, когда это произойдет, все его предыдущие договоренности и союзы станут бесполезными. На самом деле, Лилин уже давно планировал обменяться с ними своими технологиями. Он давно понял правила игры в этом мире, и он больше не мог сохранять монополию на свою силу. Он уже был удивлен, что ему удалось получить годовую прибыль. Теперь ему нужно было найти достаточно мощного покровителя, которому он мог бы продать свои технологии. С этой точки зрения, церковь богатства, очевидно, была вполне подходящим вариантом. «Это касается рыбьей нити и белого сахара?» — прямо спросил Лилин. «Да, так же, как и вас». Глаза Зины наполнились благодушием. По сравнению с этими двумя технологиями, человек, который изобрел их, гораздо больше заслуживает нашего внимания. «Вас касался сам Мидас. Я», — Лилин указал на себя, чувствуя себя нелепо. Однако втайне он насторожился и даже немного опасался. Похоже, в последнее время он вел себя слишком подозрительно. Пока что Зина интересовалась только его разумом, но что, если она узнала о нем больше? Когда он подумал об этом, Лилин вдруг принял решение. Когда он решит проблему с маркизом Луисом, он должен будет исчезнуть на некоторое время. В противном случае, как только он привлечет к себе внимание еще большего количества божеств, у него, безусловно, прибавится проблем. Эти две технологии появились благодаря удаче. Я всегда любил читать книги и случайно обнаружил это изобретение в древних трудах. Я также очень благодарен моему отцу за то, что он позволил мне притворить мою идею в жизни и даже специально купил для меня несколько рабов-ремесленников. Лилин почувствовал, как сквозь него проходят магические колебания, пытающиеся выяснить, не лжет ли он. Хотя Зина действовала чрезвычайно скрытно, как мог он не заметить этого? Он бушевал внутри, но внешне оставался спокойным и невозмутимым. Выражение его лица вызвало у Зины подозрение, и, когда она узнала мнение своего божественного заклинания, она запуталась еще больше. «Не может быть, он говорит мне правду?» Зина чувствовала себя немного разочарованной, но не стала продолжать обсуждать вопрос о торговле. Независимо от того, с какой стороны на это смотреть, прибыль от рыбьей нити и белого сахара была просто ошеломляющей. Если бы она не смогла бы запустить свои руки в эти две кишащие золотом торговые реки, она, несомненно, потеряла бы милость Ваукина, и ее место занял бы какой-нибудь другой золотой священник. Природы Лилина и корректировки и чипа было более чем достаточно, чтобы скрыть от нее настоящую информацию. Глядя на вздымающуюся грудь и лицо Зины, Лилин мысленно улыбнулся, но его выражение оставалось столь же серьезным, как и прежде. «Тогда давайте обсудим вопрос о торговле. Скажите, сколько золотых монет вы хотите за эти две технологии?» — произнесла Зина, резко выдохнув, полностью подавляя свои эмоции. «Я могу предоставить вам всю методику изготовления рыбьей нити, а также метод герметизации и даже квалифицированных мастеров для ее осуществления за 100 000 золотых». Лилину по-прежнему требовалось массово производить рыбную нить. Чем больше объема он смог бы продать, тем больше прибыли он получил бы. Инвестиции и необходимый капитал были огромны, а технология не особо сложной. Через несколько лет эти две вещи однозначно начнут подделывать, поэтому он и решил, что лучше продать эти технологии за раз. 100 000 золотых. Зина прикусила губу. С ее точки зрения, это была очень высокая цена. Однако если в стоимость входили методы и квалифицированные мастера, то Лилин еще и продешевил. Важный момент заключался в технике герметизации. Зина уже видела перед глазами преимущество использования запечатанных банок для хранения еды в течение долгого времени. Даже если она не использовала бы этот метод для рыбной нити, этого было достаточно, чтобы она смогла получить прибыль. Поэтому, что с того, что эта технология нуждается в больших первоначальных инвестициях? Для церкви богатства, которое буквально бросалось деньгами, такие траты были просто ничем. Эта цена действительно слишком высока, если вы, конечно, не включите в нее еще и технологию изготовления белого сахара. Хотя мысленно она уже согласилась на сделку и была довольна, внешне она выглядела так, словно вот-вот собиралась устроить истерику. «Технологию изготовления белого сахара», — пробормотал про себя Лилин. Это была совершенно другая технология, нежели рыбная нить, и он скрывал ее, так как для ее изготовления требовалось осуществить несколько ключевых шагов. Кроме того, это не требовало большой производственной линии или больших инвестиций, и это был бизнес, который он мог продолжать в долгосрочной перспективе. Торговля белым сахаром приносила семье Фаулин больше половины ее доходов, и была похожа бесконечную золотую жилу. По мере роста их прибыли, естественно, росло и количество акул, которых эта прибыль привлекала. Лилин очень хорошо понимал это. Итак, Зина четко понимала разницу между двумя этими технологиями, и ее глаза блестели от предвкушения. Это. Лилин выглядел так, будто столкнулся с трудным выбором, а его пальцы начали непроизвольно барабанить по столу. Сердце Зины, казалось, билось в ритм постукивания его пальцев. «Почему, зачем я это сделала?» Лицо Зины слегка покраснело, когда она мысленно ругала себя. Однако Лилин не растерялся, а нежно посмотрел на нее и произнес: «Я не продам вам метод приготовления белого сахара. Тем не менее, можем ли мы обсудить вопросы, касающиеся церкви богатства?» «Церкви богатства, да. Например, скольких священников, паладинов и других вы отправите сюда?» Лилин улыбнулся ей, как хитрая лиса, давая ей ощущение, будто она встретила самого безрассудного дьявола в своей карьере. Через некоторое время Зина попрощалась и ушла, выглядя так, будто ее довели до отчаяния. «Мне нужно тщательно обдумать ваше предложение», — сказала она перед уходом. Когда он наблюдал за множеством священников и паладинов, сопровождающих уходящую фигуру, губы Лилина медленно изогнулись в улыбке. На самом деле, его предложение не было сложным. Он делал это только для того, чтобы позволить церкви богатства стать его деловым партнером и постепенно передать им технологию в течение 3 лет, времени, достаточного для заполнения собственной казны семьи Фаулин. Лилин дополнительно подчеркнул пункт в соглашении: если остров Фаулин подвергнется нападению, церковь богатства должна будет отправить священников и паладинов сражаться плечом к плечу с его гвардейцами. Это была практически просьба о защите со стороны церкви. Даже если бы они послали только низкогрангового священника, этого уже было бы достаточно. В конце концов, даже маркиз Луис не осмелился бы объявить войну церкви богатства, если ему, конечно, не надоело жить. До Лилина дошли кое-какие слухи, что привело к необходимости укрепить оборону лагеря. Союз с церковью в такой сложный период был для него, несомненно, самым безопасным вариантом. Естественно, он не рассчитывал многое получить от церкви, касательно защиты багровых тигров. Даже если маркиз Луис попросил бы перемирия, Лилин бы не согласился. Без достаточного количества врагов и плоти, как он мог восполнять потребности кинжала дьявольской крови и быстро продвигаться. Этот пункт не слишком суров, и я считаю, что эта золотая священница, в конце концов, не сможет противостоять искушению. Глаза Лилина продолжали сверкать. Как только церковь богатства пустит здесь свои корни, возможно, мои планы начнут осуществляться. Вернувшись на виллу, Лилин махнул рукой Клэр и ее сестре, которые смотрели на него глазами, полными предвкушения. «Пока что вы мне не нужны, можете идти». «Да, молодой господин». Сестры раздосадованно улыбнулись, но не осмелились ничего сказать, вскоре покинув его комнату. «Выходи», — произнес Лилин и посмотрел в сторону подоконника. Казалось, будто там никого не было, и окно было плотно закрыто, не имея даже малейших зазоров. Тем не менее из тени медленно вышла фигура, очень грациозно и соблазнительно. Владелицей этого тела оказалась полутемная эльфийка, одетая в облегающую одежду наемного убийцы и вора. «Господин», она сразу же опустилась на колени. «Боюсь, что твоя скрытность уже не хуже, чем у некоторых убийц среднего ранга. В мире богов под средним классом обычно подразумевались грозные профессионалы выше 10 ранга. Такая оценка Лилина была для нее действительно высокой похвалой. В настоящее время на Карин висела большая ответственность. Она являлась мостом по обмену сведениями между Лилином и багровыми тиграми. «Господин, в этом месяце мы разграбили еще 2 торговых судна с Балтийского архипелага, и предполагаемая прибыль составляет около 5000 золотых монет. Кроме того, мисс Изабель действовала согласно вашему плану и организовала намеренную утечку информации о нашем местонахождении», — почтительно сообщила Карин. «Что насчет варваров? Я уже уведомила их, и они пообещали действовать, когда придет время. Разве мог Лилин не воспользоваться помощью, которую могли предложить варвары, чтобы сразиться с маркизом Луисом? Тем не менее нам удалось бы увеличить наш успех, если бы мы смогли забросить в их лагерь шпиона высокого ранга», — вздохнул Лилин. «Господин, ваша смиренная слуга заслуживает смерти. Всех воров и шпионов, которых мы ранее отправляли на Балтийский архипелаг, истребили, а те, кому удалось выжить, смогли сообщить только обычную информацию». Карин тут же попросила прощения. Проработав на Лилина так долго, она знала, насколько он ужасен. По сравнению с ним, чистокровные темные эльфы под землей были чрезвычайно добродушными. «Ты ни в чем не виновата», — покачал головой Лилин, размышляя над тем, что трусость Карин не приведет ни к чему хорошему. Глава 843. Предложение. «Немедленно отправляйся на Балтийский архипелаг и найди для меня одного человека», — Лилин привлек внимание Карин, заметив на ее лице недоумевающее выражение. «Кого?» — удивившись, спросила Карин. «Неужели господин провел там другие приготовления? Неужели она потеряла его доверие?» Как только она подумала о том, что ее снова бросит, она невольно начала дрожать, испугавшись последствий этого. Глядя на ее реакцию, Лилину захотелось смеяться, но он сдержался. «Иди и найди виконта Тима, и скажи ему правду о том, кто ты. Кроме того, скажи ему, что я готов заключить с ним союз и помочь ему стать маркизом». Холодно рассмеялся Лилин, словно был самим дьяволом. «Виконт Тим?» — Карин была шокирована и резко подняла голову. Присоединившись к Лилину, она много раз слышала о делах семьи Фаулин, и она, конечно, знала, что виконт Тим был главным злодеем, охотившимся за территорией острова Фаулин. Этот виконт был также самым большим врагом багровых тигров. Так с чего же им вдруг жать друг другу руки и договариваться о перемирии? «Выполняй приказ», — махнул рукой Лилин. Карин почтительно поклонилась и исчезла в темноте. «Это стратегия. Враг моего врага, мой друг. И как бы мы ни бились насмерть в прошлом, вместо этого, нам все же лучше объединиться вместе против общего врага». Хотя отправленные на Балтийский архипелаг шпионы могли рассказать только самую основную информацию, Лилину все еще удалось найти в ней что-то важное. Например, раздор между маркизом Луисом и виконтом Тимом, а также выдающийся спектакль старшего сына, Уильяма. Согласно пониманию Лилином человеческой природы, у него имелся 50% шанс на успех с виконтом Тимом. Этот шанс был достаточно велик, чтобы он попытался ухватиться за него. Даже если он потерпит неудачу, он ведь не понесет никаких потерь, верно? Через несколько дней золотой священник Зина, наконец, приняла условия Лилина и подписала соглашение. Она получила технологию приготовления сахара при условии, что они будут защищать семью Фаулин в течение 3 лет. Обе стороны были очень довольны этой сделкой, и им, возможно, потребовалось бы еще много времени для того, чтобы начать получать от этого выгоду. Когда все эти вопросы были решены, в порту Венера была воздвигнута великолепная церковь. Поскольку у нее были деньги, Зина, эта потрясающая стерва, казалось, просто воспользовалась золотыми монетами, чтобы ускорить прогресс. Естественно, это дало просто потрясающие результаты. Основной корпус церкви был отстроен в течение 10 дней, что было в несколько раз быстрее, чем строительство ратуши Лилина. Естественно, это не было бы возможным без усилий священников, поскольку они могли восстанавливать свои божественные навыки во время ежедневных молитв. Они не боялись щедро использовать свои навыки для поддержки строительства. Лилин мог только смотреть и завидовать. Когда строительство завершилось, Зина лично помолилась и попросила божественной благодати богини богатства. Хотя сама богиня так и не появилась, одной лишь возможности преподнести всем своим последователям в порту дополнительную удачу и красноречие, а также быстрые расчетные способности, хватало, чтобы эти ребята заработали достаточно денег, чтобы в будущем наполнить свою казну. Конечно, божественная благодать, столь же безграничная, как бескрайнее море, а также внушительная божественная сила, глубоко впечатлили Лилина. Богиня богатства была всего лишь богом среднего ранга и обладала той же силой, что и 8 ранг в мире магов. Тем не менее Лилин испытывал куда больше страха, чем к существам 8 ранга в мире магов. Возможно, это было потому, что здесь была ее территория, но Лилин все равно испытал глубокий шок. Мощное качественное изменение, происходящее, когда сила веры объединялась с силой законов тела, очень вдохновляло его. Посреди толпы раздались крики несогласных. Священники бога страданий мало говорили. В него верили люди низших классов, такие как рабы и рабочие, а также фермеры. Они просто не заботились о богине богатства, ведь в действительности общая стоимость всех их вещей не могла быть оценена даже в одну золотую монету. Однако для епископа бога знаний, Таприса, нахождение здесь жрецов богини богатства представляло огромную угрозу. Хотя он и послал к ним людей с поздравлениями, он стал холодным по отношению к барону Джонасу. Лилин и барон Джонас просто игнорировали его. Как представители нерелигиозной королевской семьи, они имели несколько существенных преимуществ, от которых они никогда бы не отказались и даже защищали бы их ценой своей жизни. Лилин остался в порту на некоторое время, пока не завершил сделку, касающуюся технологии производства рыбной нити. После, порт Венеры вернулся к прежнему ритму жизни. Только тогда он, наконец, вернулся в свою лабораторию. Лазурное море одновременно выплескивало едкую соль и успокаивающий морской бриз. Черная тень пронеслась мимо, оставив за собой рябь на поверхности моря. Огромный флот пиратских кораблей тихо пришвартовался на горизонте. На их флагштоках колыхался флаг цвета крови с изображением ужасающего черепа и кинжала. Багровые тигры сделали себе имя в соседнем регионе, и их сила начала приближаться к силе трех великих пиратских команд. Ходили слухи, что капитан этой пиратской команды, багровая ведьма, прибыла из бездны зла и наслаждалась купанием в свежей крови своих врагов. Одно лишь упоминание ее имени заставляло маленьких детей рыдать по ночам. Однако багровая ведьма, кузина Лилина, Изабель, стояла на палубе вместе с другими пиратами высокого ранга, словно ожидая появления своего настоящего капитана. «Вы хорошо поработали», — со свистящим ветром, фигура Лилина медленно приземлилась на деревянные доски палубы. Сначала он кивнул пиратам, а затем повернулся к своей кузине. После этого он медленно нахмурился. Поскольку она жертвовала большое количество крови и плоти, сила Изабель очень быстро росла, и теперь она почти достигла уровня профессионала 15 ранга. Она была его лучшим бойцом. В то же время демонизация Изабель тоже стала еще более серьезной. Хотя ее внешность все еще была человеческой, иногда она излучала чрезвычайно демоническую и ледяную ауру, от которой веяло злом. Слабые люди могли попросту падать в обморок, если оказывались слишком близко к ней. В результате даже самые свирепые пираты не решались приближаться к Изабель. «Все наши люди работали по твоему плану», Изабель не интересовалась испуганными взглядами других, направляясь к Лилину. «Вы хорошо постаралась», Лилин погладил маленькую руку Изабель. Хотя она была холодна, как лед, он все еще ощущал от нее тепло, свойственное живому человеку. «Рональд, следуй в каюту капитана. Мне нужно услышать твой последний отчет». Лилин посмотрел в сторону Рональда, который тут же поклонился и начал исполнять его приказ. Из всех его помощников, Рональд был самым лучшим. Он даже имел некоторые способности к лидерству, что когда-то и привлекло внимание Лилина. Его нынешнее положение постепенно росло, став выше, чем у Циклопа, и он стал лучшим человеком Лилина, не считая Изабель. Естественно, Лилин неплохо относился и к своим старым подчиненным, отдав им корабли 10 пиратов. Они были повышены до лидеров среднего ранга и имели внушающий благоговение престиж, но теперь, когда их повысили в звании, их мировоззрение, казалось, тоже изменилось. Когда все пираты ушли с палубы в приподнятом расположении духа, Лилин тихо заговорил с Изабель. «Если ты решишься, то у меня все еще есть способ избавиться от демонической трансформации твоего тела. Однако если ты будешь ждать завершения трансформации, боюсь, ты сразу же упадешь в бездну, и твою душу больше нельзя будет спасти». Изабель играла со своими длинными волосами. Только перед Лилином она могла вести себя как девушка. «Если я откажусь от своей силы, как я буду мстить своим врагам? Я дала клятву, что каждый день, пока я жива, я буду убивать своих врагов, чтобы утешить души моей погибшей семьи». Слушая Изабель, Лилин мог только мрачнеть. Характер его кузины был очень сильным, и он вызывал у него головную боль. «Хорошо, раз после битвы нам пока нечего делать, мы можем уделить время тому, чтобы решить эту проблему. Я надеюсь, мы не опоздали». Лилин посмотрел в небо, где медленно собирались облака, предвещая бурю. «Мой меч давно жаждет крови». Его кузина продолжала стоять рядом с ним, как валькирия. «Черт, черт, черт». Виконт Тим выругался, хлопнув дверью спальни, держа в руке пустую бутылку рома. «Служанки», он долго вопил на них, чтобы они ушли. «Однажды, я заставлю заплатить всех тех, кто презирает и оскорбляет меня». Вспомнив недавние презрительные взгляды, Виконт Тим стал еще мрачнее. Кто там еще? Разве я не сказал, чтобы вы все убирались отсюда?» Виконт Тим прервался на полуслове, потому что человек, которого он заметил в своей спальне, был не горничной, а вором. «Команда пиратов Багрового Тигра приветствует вас!» — раздался сладкий голос воровки, чья фигура выглядела очень соблазнительно. Виконт Тим осмотрел ее с головы до ног, и выражение его лица резко изменилось. Он выглядел так, будто мигом протрезвел. «Багровые тигры, разве они не были его врагами? Ха-ха, ты пришла сюда, чтобы забрать мою жизнь?» Тим сделал несколько шагов назад, а его темное сердце наполнилось ненавистью. Если бы он был сейчас на месте отца или Уильяма, эту воровку уже давно порубили бы на куски, прежде чем она успела бы подобраться к нему так близко. Только сюда, в этот заброшенный дом второго сына, мог так легко проникнуть наемный убийца. Однако если бы он смог немного побороться, охранники заметили бы что-то неладное и пришли ему на помощь. «Нет, мы пришли сюда, чтобы помочь тебе. Ты ведь хочешь стать маркизом?» Искушающий голос Карин был как мед для ушей Виконта Тима. «Маркизом?» Тим резко изменился в лице, и он тут же закрыл дверь своей спальни. Глава 844. Прилив пиратов. «Продолжай. Тебя прислал Уильям, не так ли? Что ты замышляешь?» Тим сразу же сел в кресло. «Хи-хи, боюсь, твой брат мне не указ. Если хочешь подтвердить мою личность, как насчет этого?» Карин подняла руку, и свиток, запечатанный печатью с изображением черепа багрового тигра и кинжала, полетел прямо к Тиму. «Это действительно вы, люди?» Тим с недоверием коснулся уникального отпечатка на пергаменте, а его глаза медленно расширялись, становясь круглыми, как блюдца. «Чего ты хочешь?» По непонятной ему причине, сердце Тима начало бешено колотиться. «Разве я не сказала, мы поможем тебе стать маркизом?» — улыбнулась Карин. «Что за бред? Уильям все еще здесь, и кроме него здесь все еще есть», — бормотал Тим. «Тогда пусть они все умрут», — прозвучали ядовитые слова Карин. «Пусть они все умрут». Повторив ее слова, Тим, обмякнув, плюхнулся в кресло, но его глаза в это время ярко сверкали. «Ты хочешь, чтобы я работал под прикрытием и продал свою собственную семью?» — медленно спросил Тим. «Это зависит от твоего решения. Чего ты хочешь? Разбить семью, или же славы и власти, которой обладает твой брат Уильям?» Карин могла сказать, что у Тима никогда не было выбора. Ночной ветер продолжал дуть в окно, развивая занавески. Тем не менее незваная гостья перед окном уже исчезла. Долгое время, сидя и ерзая в своем кресле, Тим почувствовал головокружение и смятение. Тем не менее эта идея засела глубоко в его голове. «Все верно. Если я не могу этого сделать, ты тоже не сможешь. Я уничтожу все. Весь этот Балтийский архипелаг должен принадлежать мне». Под лунным светом спина Тима демонически изогнулась. «Господин, все прошло гладко. Тим предоставил нам карты маршрутов черных скелетов и тигровых акул. Тим полностью раскрыл им план маркиза Луиса, мобилизованные им силы, маршрут Уильяма и даже информацию об участии волшебника Баружа. Черт, этот Тим сумасшедший!» Изабель стояла рядом с Лилином, глядя на пергамент, на котором была изображена карта всего Балтийского архипелага. Он предал свою семью, предоставив им сведения даже о защищенности дома маркиза. Отчаявшиеся и обезумевшие люди вроде него могут поступать неразумно. Он ясно понимает, что его семья – единственная, на кого он может положиться, но охотно хочет ее уничтожить. Это действительно очень смешно. Карин опустилась на колени еще ниже, не смея смотреть Лилину в глаза. Хотя у нее были с ним довольно близкие отношения, она понимала, что они еще не достигли той стадии, когда она сможет хотя бы обнять его. Ради выгоды, даже его враги становились его союзниками, и способность метко захватывать сердца других делала его демоном во плоти. Воистину, демон. Карин считала, что только у одного существа на свете, возможно, мог бы быть такой же холодный и жестокий склад ума, у архидьявола 9 Горанга. «Что, ты меня боишься?» Лилин даже сумел заметить эту ее шальную мысль. И его простой вопрос вызвал у Карин новую волну дрожи. «Нет, нет, я просто беспокоюсь, что Виконт Тим не сдержит свое слово. В конце концов, дворянам нельзя доверять. Даже если мы добьемся успеха, я боюсь, что он выступит против нас в качестве свидетеля», — тут же ответила Карин. «Пока Уильям жив, вероятность того, что Тим вновь вернется на их сторону, крайне мала». Лилин не рассердился, заметив боязливое отношение своей подчиненной, ведь это была вполне ожидаемая реакция. Только перед багровыми тиграми Лилин мог отказаться от своего аристократического высокомерия и показать свою истинную сущность. Благодаря этому другие пираты боялись его. Если бы Изабель постепенно не превращалась в демона телом и разумом, возможно, даже она испытывала бы к нему страх и отдалялась от него. «Когда мы добьемся успеха, будет ли Тим просить помощи у королевства Домбрат или свидетельствовать против нас?» — мягко рассмеялся Лилин. «Разве я позволял тебе оставлять какие-либо доказательства или информацию, указывающую на мою причастность?» «Нет», — начала догадываться Карин. «Таким образом, от начала до конца все это связано только с багровыми тиграми и Тимом. Станет ли Тим рисковать своим будущим и ждать, когда его повесят за соучастие, только ради того, чтобы просто дать показания против кучки пиратов?» «Господин, вы так мудры». Карин только сейчас поняла, как тщательно Лилин все спланировал. Мало того, Луис и Уильям, маркиз и наследник маркиза, в чьих жилах течет королевская кровь. Балтийский архипелаг – это феодальное владение маркиза. «Ты действительно думаешь, что мы начнем хвастаться, избавившись от них обоих, и возьмем всю вину за это на себя? Если это произойдет, король сойдет с ума и нападет на нас, верно? Поэтому мы должны, по крайней мере, иметь марионетку, а Тим как нельзя кстати подходит на эту роль. Ты так не считаешь?» — рассказывал Лилин, сложив руки. «Благодаря его участию мы сможем выставить это все, как борьбу между сыновьями знатной семьи, тем более что такие ситуации очень распространены в королевстве. Это позволило бы его величеству и королевской семье сохранить лицо, и, хотя они будут возмущены, вероятность того, что они захотят тратить силы и ресурсы, только чтобы избавиться от нас, будет довольно низкой. Ваша слуга понимает», — произнесла Карин и с шокированным выражением лица удалилась. Очевидно, Лилин был очень дальновидным и предусматривал такие вещи, о которых она даже не могла и помыслить. «Не говорите мне, что все люди способны продумывать планы и предвидеть, так же, как он. Масштабы этого заговора, возможно, сравнимы даже с матриархами подземного мира». Карин уходила с тяжелым сердцем. Лилин утешал свою кузину. «Я знаю, что твоя месть за семью включает в себя и кровь Тима, но не волнуйся, когда придет время, он обязательно заплатит цену. Я ни капли не сомневаюсь». Изабель глубоко посмотрела в глаза Лилина. «Кроме того, я хотела бы прикончить его сама». «Нет проблем, я могу оставить тебе и Уильяма». Глаза Лилина вспыхнули холодным блеском. «Сообщи варварам, что на этот раз мы уничтожим их военно-морские силы одним ударом». Серый сокол с привязанным к его ноге свитком исчез в небе так же быстро, как вспышка серой молнии. С такой скоростью полета, у него уйдет всего полночи на то, чтобы добраться до пиратской бухты. Дул сильный ветер, поднимая тяжелые шторы. «Какой прелестный малыш! Ха-ха!» Мадам Тилвин погладила его пепельно-серый клюв и сняла привязанное к его ноге сообщение. Прочитав послание, она обратилась к капитану варваров в своей комнате. «Операция начинается!» Послышалось несколько громких хрюкающих звуков. Огромная рука, размером с ребенка, схватила огромный кубок, до краев наполненный спиртным напитком золотого цвета. В горло Агды полился алкоголь, и иногда капли ликера просачивались из уголков рта и стекали по его колючей бородке. «Баруш, баруш, баруш, я сделаю из твоего черепа бокал для вина», — зарычал Агда, выхватывая огромную саблю. Лезвие сабли засияло мощным свечением. «Отправь приказ, мы выдвигаемся прямо сейчас», — закричал Агда, и два варварских воина немедленно вылетели наружу. Пиратская бухта сразу же оживилась. Под командованием своего капитана, отряды варварских воинов упорядоченно садились на свои корабли. На каждом корабле имелись шаманы, с разрисованными лицами и в одежде из красочных перьев. Они были редкими заклинателями племени варваров, и можно было сказать, какая решимость и осторожность двигала Агдой, раз он взял их всех с собой. Прилив пиратов. Это похоже на последний прилив пиратов, который произошел несколько десятилетий назад. Пиратская команда варваров состояла не исключительно из их товарищей. Как у вожаков Темного Альянса Внешних Морей, у них было много пиратов других рас, которые сейчас плыли вместе с ними. Несколько тысяч кораблей отплыли из пиратской бухты, что выглядело довольно пугающе. «Я чувствую запах убийства, и финал уже в разгаре, этот фестиваль очень порадует нашего господа». В темном углу священник бога убийства, Цирика, пробормотал к себе под нос молитвы, а рядом с ним хохотал епископ. «Подготовь своих людей для убийства лидеров обеих сторон, и пусть хаос станет еще более буйным. После этой потасовки между пиратами ситуация во внешнем море сильно изменится». Однако цели этого епископа были гораздо крупнее. Все, чего он хотел, это хаос. После хаотичной битвы, независимо от того, кто победит, установится порядок. Тем не менее это явно расстроит бога убийства, поскольку он жаждал бесконечного хаоса во внешних морях, кишащего всевозможными убийствами и заговорами. Убийства и заговоры были самыми любимыми вещами Цирика. Если им удастся этого достичь, то он однозначно сможет получить благосклонность своего бога. По крайней мере, он смог бы продвинуться на один или два ранга как священник и даже получить другие преимущества. С такими выгодами, разве мог он позволить внешнему морю прийти к спокойствию, как прикажете? Священник понял суть замысла епископа. Ни их прежний нейтралитет, ни нынешние убийства не имели никакого значения, ведь все, чего им сейчас хотелось, приносить в жертву хаос и смерть. Очевидно, что подобные методы приносили ему огромное удовольствие и волнение. Тело священника в приподнятом настроении медленно растаяло в тени, оставляя наблюдающего за парусами епископа в одиночестве. Глава 845. Рассвет битвы. «Молодой господин, мы получили сообщение, что варвары в пиратской бухте начали странно себя вести. Было очень маловероятно, что такой масштабный сдвиг можно будет скрыть от других организаций». Уильям довольно быстро получил известие об этом. «Варвары, принеси мне карту моря». Уильям положил медную подзорную трубу. Осознание того, что он обладал такой силой, вселяло в него изумительное настроение. Он находился на огромном трехмачтовом корабле длиной более 300 м, который был способен вытеснять 500 метрических тонн воды во время плавания. Ужасающий линкор, палубой корпус которого были покрыты магической броней, считался во внешних морях символом непобедимости и тирании. Флаг со зловещим черным черепом развивался на ветру, свидетельствуя о черных скелетах. Это была одна из трех великих пиратских команд внешних морей королевства Домбрат, включающая в себя более чем 300 элитных бойцов и десяток крупных линкоров. Их флагман был построен при помощи магии. В этот момент молодой пират подошел и разложил перед Уильямом замысловатую карту. «Ты упорно потрудился, капитан Кроу», — вежливо кивнул Уильям. Капитан Кроу имел полупрозрачную светлую кожу, высокий лоб и длинную прямую переносицу. Его глаза были длинными и узкими, как и его пропорциональные брови, и он излучал мягкую, но чарующую ауру. Однако Уильям не осмеливался недооценивать его. Кроу был профессионалом высокого ранга, даже выше 15 ранга, а его внешний вид был лишь результатом его родословной. Действительно, он был человеком с родословной. Его полномочия вытекали не только из его профессии, но и из его врожденного телосложения. Сила, которую он унаследовал от своей родословной, наделила его высокой живучестью, выше, чем у обычного человека, и сама родословная по мере его роста пробуждала в нем магические способности. Тем не менее, у родословных имелись и ограничения. Такие существа могли использовать только ограниченные типы заклинаний, а также использовать их лишь определенное количество раз. Однако даже простейшие заклинания ноль ранга было полезно для воинов высокого ранга. Кроме того, его родословная позволяла ему произносить заклинания так быстро, что защищаться от них было просто бессмысленно. Это привело к тому, что многие называли подобных людей с родословными счастливчиками, людьми, получившими дары своих предков. В самом Кроу текла высокоранговая родословная, но и сам он смог стать рыцарем выше 15 ранга. Тем не менее, влияние родословной его предка, естественно, придавало ему дикости насилия, присущую его генам. Он считался во внешних морях королем дьяволов. Тем не менее черные скелеты подчинялись маркизу Луису, а Кроу хорошо относился к Уильяму. Это можно было связать с присутствием на его стороне волшебника высокого ранга. Хотя он тоже был профессионалом высокого ранга, волшебник обладал намного большей властью, чем воины и рыцари с родословной. Возможно, с учетом времени на подготовку, высокоранговый волшебник смог бы сразиться с несколькими врагами своего ранга. Как аристократ, живущий посреди морей, Уильям хорошо разбирался в этих вещах. Просмотрев карту, он отложил ее в сторону. Они покинули пиратскую бухту только вчера. Судя по расстоянию, им понадобится как минимум 2 дня, чтобы добраться до поля боя. За это время мы успеем уничтожить багровых тигров. Когда придет время, пожалуйста, оставьте багровую ведьму мне, высказал свою просьбу Кроу, поклонившись как изысканный дворянин. Его никак нельзя было связать с пиратством. Без проблем, нахмурившись, ответил Уильям, но быстро успокоился. Он стоял на палубе, наблюдая за более чем 30 линкорами позади себя. «Отдай приказ увеличить скорость. В течение дня мы должны уничтожить багровых тигров». Знаменосец сразу же поднялся на смотровую площадку и отдал приказ. Корабли ускорились, создав эффектное зрелище. Большая часть кораблей принадлежала черным скелетам, и лишь немногие – тигровым акулам. Однако Уильям не стал бы недооценивать их из-за этого, поскольку за флотом виднелось много белых линий, излучающих темный блеск на солнце. Это были плавники бесчисленных тигровых акул. Это была группа прирученных тигровых акул, и они были основной силой пиратов тигровых акул. Их появление учиняло катастрофы в глубоких морях. Они довольно легко переворачивали корабли и прямо в воде разрывали плоть своих врагов на куски. Хе-хе, похоже, маленьким любимицам Цитома уже не втерпешь, или я ошибаюсь. Кроу кокетливо поприветствовал акула человека позади себя. «Я хочу вырвать каждую кость тела этого Лилина, дюйм за дюймом. Затем я позволю своим детям разделить со мной каждую каплю его плоти и крови». Цитома был гибридом акулы и человека. Его кожа была похожа на акулью, а улыбка показывала ряд пилообразных зубов. Уголки его губ простирались до самых ушей. Такой огромный рот запросто мог проглотить взрослого мужчину. Уильям сглотнул. Ходят слухи, что у тигровых акул и пиратов Мирфолков были связи. Когда пираты Мирфолков были уничтожены, Цитома сразу бросился туда и попытался поквитаться с багровыми тиграми, но к его приходу противник уже успел скрыться. «Капитан Мирфолков был твоим внебрачным сыном, не так ли? Не волнуйся, врагу не удастся уйти». Глаза Кроу сверкнули кровавым блеском. «Кроу, как только битва закончится, я оторву тебе голову». Цитома расширил рот, показав ужасающий язык с острыми колючими иголками. «Я давно хотел попробовать на вкус обладателя родословной. Достаточно». Старческий голос прозвучал в тот момент, когда Уильям нахмурился и уже собирался остановить их словесную перепалку. Их остановил Баруш, который медленно приближался к палубе, опираясь на тонкий волшебный посох. Хотя он и выглядел как сморщенный старик, одной ногой находящийся в могиле, в его глазах все еще блестел свет, поэтому Кроу и Цитома не осмеливались недооценивать его. Это был волшебник высокого ранга, заклинатель, обладающий огромной силой. Куда бы он ни шел, его встречали с почтением. «Господин Баруш, вы как раз вовремя». С приходом Баружа, Уильям стал более уверенным. «Я надеюсь, что вы можете использовать передачу, чтобы сообщить командиру флота, что ему не нужно плыть сюда. Ему просто придется некоторое время потянуть время с этим мусором в пиратской бухте». Глаза Уильяма светились мудростью. Хотя они не смогут подоспеть к битве, я все еще чувствую беспокойство. Передача являлась лишь заклинанием для связи, которым пользовались волшебники высокого ранга. Дальность ее действия была довольно высокой, и ее удобство далеко превосходило все старые методы. Конечно, Лилин все еще не мог использовать ее, поскольку он пока еще был слишком низкого ранга. «Не волнуйтесь», Баруш пристально посмотрел на двух капитанов-пиратов и отправился обратно в трюм корабля. «У меня есть некоторые мысли касательно предстоящей резни, и я хочу обсудить это с вами». Как будто не замечая их темных взглядов, Уильям натянул свою самую искреннюю улыбку и обратился к Кроу и Цитома. Пока они готовились к битве, различные каналы Лилина предоставляли ему непрекращающийся поток информации. Основная сила Уильяма – две большие пиратские команды. Также его сопровождает волшебник высокого ранга, Баруш, и они уже достигли штормового пролива. Лилин посмотрел на гигантскую карту на стене и воткнул в нее несколько флажков. Да, флот маркиза Луиса уже переместился в сторону островов Хигар, преграждая варварам путь. Им потребуется много времени для победы. Только Изабелли и Рональд были рядом с Лилином. Даже Карин была отослана. Очевидно, это была военная встреча высокопоставленных лиц. Хорошо, как мы и ожидали, они отправили свое последнее средство. Лилин хлопнул в ладоши, материал уже подготовлен, мы уже вышли на связь с людьми. Они сразу доставили все товары, как только мы заплатили им золотом. В настоящее время мы храним его здесь, ответил слегка дрожащим голосом Рональд. Хотя у него и был талант руководить, он все еще пребывал в шоке от рискованных действий Лилина. Действуем по плану, не забывайте держать это в секрете. Теперь давайте выйдем и посмотрим на лидеров пиратов. Лилин хлопнул в ладоши, за секунду решив судьбу множества людей, а затем вышел, как будто ничего важного не произошло. Взмахом руки он может лишить жизни десятков тысяч людей и даже не раскаяться. Это так должны вести себя могущественные люди, бормотал про себя Рональд, следуя за Лилином. Огни освещали зал на вершине Багрового Тигра. Множество лидеров пиратов стояли по обе стороны длинного стола, с элитой и доверенными помощниками за спиной. «Босс, босс». Когда Лилин вместе с Изабеллой и Рональдом вошел внутрь, то занял место хозяина, быстро осмотревшись. За последний год число багровых тигров перевалило за 500 человек, даже если у них и не было много элиты. Перед ним появилось много знакомых и незнакомых лиц. «Я собрал вас здесь сегодня, потому что мы собираемся сразиться с черными скелетами и тигровыми акулами», Лилин говорил низким голосом, объявляя всем об их цели. В тот момент, когда он озвучил это, внизу возник небольшой переполох. Одноглазый дракон, ястреб и остальные пираты, с которыми Лилин был больше всего знаком, просто перешептывались, в то время как остальные пираты громко галдели.